Два вопроса. Первый. Что такое тук и елей? Друзья, тук – это внутренний жир животных. Елей. Елей – это обыкновенное оливковое масло. Только единственный момент. В Библии различался еще елей для помазания был. Елей для помазания, в него еще входил, значит, там 6,5 литров масла бралось оливкового, и туда добавлялось несколько компонентов. Это смирна, потом кассия, ну еще, значит, бамбук какой-то такой благовонный. В общем, вот эти вещи там были. И этот елей применялся только для помазания священников. В наше время елей, служителя пользуются елеем, но это чистое оливковое масло. Ну, любое растительное масло, даже так можно сказать. В Библии не написано, что это только оливковое должно быть. Пользуемся каким есть, но лично я пользуюсь оливковым. Когда нет, пользуюсь тем, которое есть. Почему очень много ответвлений в христианстве? Ну, об этом уже Павел Анатольевич говорил. Обычно от того, что не ищут того, что Христос говорил, не то, что Божье, а ищут свое. Вот отсюда и много ответвлений.